Глава 35. Алена. Все утро я просматриваю вакансии официанток в барах и в кафе. Платят в них гораздо меньше, чем в ночных клубах, и меньше, чем на моей прежней работе учительницей. Откладывать, наверное, не получится, однако выбирать не приходится. Рядом с нами больше нет Маши, а без нашей чудесной соседки я как без рук. Несмотря на все свои таланты, майор не очень похож на няньку. Вряд ли Егор станет читать перед сном сказки или бегать среди ночи к Паше, когда ему приснится кошмар. Все заботы о сыне теперь полностью на мне, а значит, и рабочий график должен совпадать с расписанием детского сада. Вероятно, живи мы в каком-нибудь маленьком городе, с работой вообще было бы туго. Ума не приложу, как одинокие мамы находят что-то денежное на периферии. К счастью, в Питере дела обстоят получше. До обеда я рассылаю с десяток резюме, успеваю поговорить по телефону с тремя работодателями и еще с одним договариваюсь на личную встречу. Чтобы не опоздать, приходится краситься буквально на бегу. Вместо нормального обеда я залпом выпиваю чашку кофе, а в качестве перекуса беру с собой яблоко. Но уже у порога внезапно забываю обо всем. «Что случилось?» Смотрю на Егора. Тот переступает порог, внимательно оглядывается по сторонам и пропускает вперед детей, Катю и Пашу. «А воспитательница не звонила?» «Нет, должна была». Я целую в лоб сына, затем Катю. Температуры нет, дыхание нормальное. Внешне оба вроде бы тоже в порядке. «Вот Поппинс», — цедит майор сквозь зубы. Только голову дурила этим дурацким разрешением. Он неспешно раздевается, помогает малышне избавиться от курток и указывает им на дверь гостиной. Так что произошло? Я тоже вешаю свою куртку. Интуиция подсказывает, что собеседование мне сегодня не светит. Соскучился очень. Егор сгребает меня в объятия и кладет мои руки себе на плечи. Не вяжется. Щурюсь. Если бы соскучился, не стал бы забирать детей в такую рань. Логично. Ты у нас настоящий следователь. Я мама. Целую этого загадочного мужчину в подбородок. Выше не дотянусь. Мама мальчика. Да. Взгляд голубых глаз становится серьезным. И где-то у этого мальчика есть еще и папа. От упоминания Марата сердце останавливается и падает в пятки. «Ты выяснил о нем что-нибудь?» Я осторожно выбираюсь из объятий Егора, не могу прикасаться к нему и думать о муже. Триггерит, как погорельца от церковной свечи. «Вроде как да». Майор на несколько секунд замолкает, смотрит то на меня, то на пол, о чем то думает, а потом достает из сумки большой бумажный конверт. «Что в нем? С опаской беру в руки. «Открой». Это фотографии. Должна узнать. Пока я разбираюсь с конвертом, он наливает стакан воды и ставит на стол. Стройка какая-то. Ничего не понимаю. Я вроде бы здесь не была. Взгляд останавливается на машине в левом углу кадра. Темно-синий седан, вмятина на капоте. Внутри все леденеет. Ты уже видела эту машину? Егор заставляет посмотреть в глаза. Я не уверена. Да. Давно? Неделю назад. Мне казалось, ее водитель меня преследовал. Соседка тоже видела странную машину. Дерьмо. Стискивает зубы майор. А что? Кажется, я уже знаю ответ. Больше того, я догадывалась о нем с самого первого дня слежки. Дрожала от ужаса и готова была сбежать в другой город. Смотри дальше. Егор становится за моей спиной, будто прикрывает собой от всего мира. Это... сглатываю. Марат. Второе фото выпадает из рук, а третье забирает майор. Значит, этот урод нашел тебя. И пас все время, пока я его искал. Подожди. Поворачиваюсь к нему лицом. Что значит, ты его искал? Алён. Мой сильный, бесстрашный следователь, самый пошлый и невозмутимый мужчина на свете, трёт лоб, будто не может подобрать слова. Ты искал моего мужа, Помогаю ему. Разыскивал еще до того, как узнал о нем. Зачем? Мне что-то нехорошо от этого разговора. Хочется заткнуть уши, закрыть глаза и попросить Егора не отвечать. Какой-то черепаший инстинкт. Трусливая мечта о панцире, который может укрыть от настоящего и прошлого. «Помнишь, я рассказывал тебе об одном из своих дел?» Начинает он осторожно. «Только не говори, что...» Отступаю на шаг. «Нет. Я так остро чувствую проклятый шрам, словно прямо сейчас Марат тушит об меня очередную сигарету. Легко, как о стеклянную пепельницу. До тихого сдавленного вскрика и тошнотворного запаха горелой плоти. «Мне жаль, Аленка», — опускает голову Егор. «Нет, жмусь спиной к стене». «Это он, твой муж убил тех женщин. Или он напрямую связан с их убийствами?»